Глава 14. Перед сном я взял почитать «Чародейство в картинках для самых маленьких». Название обманывало. Картинок в книге почти не было. Длинными витиеватыми фразами автор рассказывал, как хорошо быть волшебником, как много пользы приносят маги, колдуны и феи. А когда дошел до первого заклинания, заявил, что юному чародею требуется волшебная палочка. «Ну, ёкарный бабай! И где ее взять? Придется спрашивать у мумия!» Отложив книгу, я погасил свет и улегся спать. Снился мне магазин волшебных палочек. Настырный продавец-консультант всю ночь убеждал меня купить палочку размером с хороший посох. «Размер имеет значение!» — кричал он и демонстрировал приемы боя на жердях. «Одним ударом боевой маг может уложить 10 врагов!» А я отказывался, говорил, что не Дед Мороз, требовал жалобную книгу, но так ничего и не купил. Проснулся я с рассветом и отправился на кухню завтракать. Вызывать казну, чтобы спуститься из башни, я не стал. Бодро сбежал по лестнице и через 5 минут был уже на первом этаже дворца. Но тут услышал ляск и металлический грохот. По коридору навстречу мне двигалась высокая фигура. Ржавые латы, скрипевшие при каждом шаге, шлем с рогами и огромный двуручный меч, тоже ржавый. Откуда это в моем замке? «Стоять!» — я вытянул руку. «Кто такой? Пароль!» Ржавый рыцарь остановился. Со скрипом поднял руку к голове и открыл забрало. На меня смотрели глаза тарелки Сени. Монстр довольно заухал, при этом весело подмигивая. «Удобно тебе там!» Я подошел ближе и постучал костяшками пальцев по грудной пластине. «Угу!» Сеня захлопнул забрало, отсалютовал мечом и убрел куда-то в глубину дворца. Скелеты, случайно оказавшиеся на его пути, разбегались в ужасе. «Однако!» Соображалка у монстра работала отлично. Но пусть развлекается. Может и пригодится при охране замка. «Видел свое чудовище?» — спросил мумий, встретив меня на кухне. «Всю ночь громыхал, зомби меня защекочи. Тебе хорошо, башня высоко, туда не слышно. А меня отвлекает. Дай ему бутылку масла, пусть смажет». Мумий вздохнул. Опыты со скелетом ему пока не удавались. Из магической лаборатории воняло то кислотой, то известью, то жжеными тряпками. Старик ходил мрачный, а скелеты старались не попадаться ему на глаза. «Как будем гостей принимать?» «Ты сядешь на трон, будешь смотреть на них грозно, а я торговаться. Может, лучше их обедом накормить для сближения интересов?» «Гномов! Кормить! Да это чистое разорение! Кто в здравом уме зовет коротышек за стол? Сожрут, что увидят, выпьют все, до чего смогут дотянуться, а до чего не дотянутся, уронят и тоже выпьют, а потом будут матерные частушки петь до утра. То есть в гости их обычно не зовут? 500 лет уже точно!» «Значит, приглашение отобедать их расслабит». «А затраты? А если буянить начнут?» «Накормим их твоей волшебной едой. Выпивку на стол не будем ставить. Пусть какой-нибудь морс хлебают». Мумий задумался. Почесал лоб, закатил глаза, цыкнул зубом. «Ладно, попробуем. Тогда завтракай там, на диване, а я начну подготовку». Пока я жевал бутерброды, старик вытаскивал из магического вихря здоровенные блюда с едой. Поросят, зажаренных целиком, лебеди в перьях, целую гору котлет, салаты в тазиках, пирожки в здоровенных мисках, копченых осетров и сутки с холодцом. Запустив руку в вихрь, мумий выдернул оттуда сразу 10 шампуров с шашлыком. Таким ароматным, что даже я чуть не захлебнулся слюной. Вот только положить его на стол мумий не успел. Из вихря появилась большая волосатая рука и погрозила нам кулаком. «Вай! На тебе жарил!» — ругнулся Бас из вихря. Рука отобрала шампуры и скрылась обратно. «У, шайтан!» — старик захлопнул вихрь. «Не люблю джинов! Всегда жадничают!» Мумий осмотрел стол, заставленный едой, и взмахнул руками, накрывая его куполом дрожащего воздуха. «Чтобы не испортилось, пока гостей ждем!» «А где будем их угощать?» «Да прямо во дворе, чтобы во дворце ничего не разнесли, а на свежем воздухе и аппетит лучше!» Так и сделали. Рядом с цитаделью-донжоном поставили длинный стол и табуретки. Скелетов подрядили быть официантами, выдали им галстуки-бабочки и полотенца на руку. Оставалось только дождаться дорогих, в прямом смысле этого слова, гостей. В ожидании гномов мы с мумием устроились на верхней площадке угловой башни. Скелеты притащили нам столик, пару кресел и большой зонт. А старик достал из магического вихря графин с клюквенным морсом. Красота! Сидишь, любуешься лесом, потягиваешь холодный напиток. Дедушка, я хотел с тобой проконсультироваться. Что такое? Меч, что я взял в казне, какой-то необычный. Когда я дрался со светлым, вокруг него начали светиться буквы, и показалось, что он мне помогает. Дай-ка посмотреть. Я вытащил клинок из ножен и протянул мумию. Он долго рассматривал лезвие, водил пальцем, нюхал и вроде даже лизнул. «Магический точно!» — заключил старик. «Причем очень старый, эпохи магистров». «Это кто?» «Неважно. Если интересно, почитай в книге по истории. А вот клинок хорош, весьма. Умеет сам сражаться, только крепче держись за рукоятку». «Ух ты!» «Не обольщайся. Против обычных воинов поможет. А вот с настоящим мастером сражаться даже не пробуй. Не хватит его умения для настоящего искусства». «Ну и ладно. Я не собираюсь в поединках участвовать». «Так говоришь, разглядел магические знаки?» Мумий пристально посмотрел на меня. «Пора тебе учиться колдовству». «Уже!» — я смутился. «Книжки в библиотеке взял, начал читать». «И как?» «Там пишут, что палочка волшебная нужна. Вот, думаю, надо заказать в Кимнара». Мумий презрительно фыркнул. «Наглая реклама и ничего больше. Никакой магии в этих палочках нет, только для концентрации. Обычная ровная веточка тоже сгодится. Отломай от куста и пользуйся». Скелет, поставленный нами для наблюдения, защелкал зубами и показал костлявым пальцем в сторону леса. «Едут!» — мумий приложил ладонь ко лбу козырьком. «Точно! Они!» «Спускаемся?» «Не торопись! По темному этикету положено ждать владыку. Вообще лучше, чтобы они час мариновались». «За час мне скучно станет». Я допил морс, а мумий потихоньку приложился к фляжке. Судя по запаху, с коньяком. «Вот теперь пойдем, встретим». Мы спустились с башни. Гномы, 8 штук, у ворот не скучали. Перед решеткой стоял рыцарь, он же монстр Сеня. Ржавый доспех вызвал у гномов нервный тик. «Кто тебя учил так обращаться с металлом?» — вопили они. «Хоть бы песком начистил, а лучше отполировал. Не можешь сам, поручи оруженосцу. А меч, вы видели его меч? Я сейчас упаду в обморок. Кто доводит оружие до такого состояния?» Мы подошли ближе, а Сеня отступил на несколько шагов и положил меч на плечо. Галдеж прекратился. «Добрый день, уважаемые!» «И вам здрасте!» — буркнул самый толстый коротышка. Гномы были незабываемым зрелищем. Кто сказал про доспехи, молоты и шлемы? Ща! Бархат, парча, ручная вышивка, золотые цепи на шее, пальцы в массивных кольцах, напомаженные бороды. И рост мне по пояс, не больше. Гламурные коротышки-рэперы, я бы сказал. «Спускайте уже!» — потребовали гномы. У нас еще дел полно!» Решетка поползла вверх. «Вы ненадолго?» — притворно расстроился мумий. «Некогда нам!» «То есть обедать не будете?» Гномы встрепенулись. «Как не будем? Будем! Мы торопимся, но не очень. До вечера мы свободны. А что в меню? Что не съедим, можно с собой забрать? Диета мясная? Овощи тоже положите. Пиво будет?» Я прокашлялся. «Проходите, уважаемые гномы, вот сюда, прямо к столу». Гномы чинно двинулись в замок. Проходя мимо сени, они по очереди укоризненно качали головами. А один гном даже остановился и попытался оттереть пятно на доспехах. У стола коротышки были буквально через минуту. Дружно расселись на табуретках и сразу же вытащили из-за пояса здоровенные ложки. «Мы готовы! Несите! Сейчас нас будут кормить! Ура! Мне мясо!» «Котлеты будут?» «А пиво? Где пиво?» Из кухни показалась вереница скелетов официантов в галстуках-бабочках. Гномы притихли, завороженно наблюдая за плывущими блюдами с едой. Кто-то очень громко сглотнул. «Добро пожаловать!» — громко объявил мумий. «И приятного аппетита!» 8 ложек дружно поднялись и хищно опустились. Ели гномы молча, ни на что не отвлекаясь. Скелеты только успевали убирать пустую посуду и приносить новые блюда. «Завидую!» — покачал головой мумий. «Никогда не мог так сосредоточенно отдаваться еде!» «Настоящие ценители!» — поддакнул я. «Так что нам пришлось подождать, пока запасы съестного не закончились». «Ну?» — гномы с сожалением осмотрели пустые тарелки и спрятали ложки. «Спасибо за угощение! Пора переходить к делу!» Мумий облегченно вздохнул. «Мы пригласили вас!» «Ожидаемо!» Старший гном, больше всех увешанный золотыми цепями, с самой длинной седой бородой обвел рукой замок. «И мы смету уже посчитали!» Он протянул 3 папки с бумагами. «За крепость, за цитадель, за дворец!» «Все рассчитано, взвешено и измерено. Итоговые суммы можно посмотреть на последней странице». Мумий взял, открыл, посмотрел, и его брови поползли вверх. «Сколько, сколько?» «За приятное угощение скидка 2%. «Два? На такую цену? Да это грабеж!» «Все по прейскуранту, можете проверить. Если вы хотите привести эти развалины в божеский вид, то придется раскошелиться». «Вы нас за светлых принимаете? За дурачков держите?» «Светлые платят без разговора, между прочим». «У них альтернативы нет». «А у вас есть?» «Гномы — это качество, проверенное временем. Можно сказать, эталон ремонта. Вы смету посмотрите, там все написано». «И посмотрю. Я каждую цифру проверю. Прямо сначала и пойдем. Вот, например, гвозди для крепления ворот. 200 штук. 1000 золотых динаров». «Не вижу ничего плохого». «Они что, из золота?» «Это очень хорошие гвозди, закаленные в огне дракона». «За такую цену их должны ковать гномы-девственники в полнолуние!» Коротышки переглянулись. «Хорошая идея, надо записать!» «Идем дальше! Затычки для бочек, 30 штук!» «Ну да, все правильно!» «Зачем нам эти пробки?» «Затыкать бочки с пивом! Нам во время ремонта потребуется утолять жажду! А чтобы пиво не выдыхалось, нужны затычки!» «Логично?» «Логично. Если не затыкать, то бочек нужно будет больше. Видите? Все честно!» Мумий продолжал смотреть смету. «А это что?» «Где?» «Вот это! Оркестр! 3 штуки!» «Мы любим работать под музыку. Так выше работоспособность. Не будет оркестра, уйдет больше пива, и нужно больше затычек». «Вы издеваетесь?» Гномы разом улыбнулись. Мы ведем честный бизнес!» Они спорили 2 часа. Мумий сбил цену на 5000 золотых. Гномы упирались. Позади я услышал тяжелые грустные вздохи. Казна подслушивала разговор и грустила о возможной потере денег. Переговоры зашли в тупик. Мумий не собирался оплачивать балетную школу по выходным. «Какой балет?» – орал мумий. «Кому балет?» «У нас 5 гномов занимаются балетом. На время ремонта они не должны пропускать занятия». Мне стало дурно, когда я представил гномов в балетных пачках на пуантах. «Господа!» «Никакого балета!» «Вы ущемляете права гномов-балерин!» «Господа!» Я хлопнул рукой по столу. Вся компания посмотрела на меня с неодобрением. «Не надо прерывать торг!» «Да!» — мумий покачал головой. «Процесс только начался!» «Мне надоели ваши споры!» — я сдвинул брови. «У меня есть для вас альтернативное предложение». «Какое?» «Вы сделаете ремонт бесплатно!» Гномы посмотрели на меня с жалостью, как на сумасшедшего. «А взамен я верну гномьему народу некоторые вещи». «Что именно?» Я поднялся. «Сейчас принесу».